Гуру. Человек живет тем, что его окружает. Насколько же изменится внутренняя жизнь человека при перемене внешних условий, настолько же изменится она при переходе в мир тонкий. Отсюда вывод, выдержавший курс на сближение с иерархией света до конца, входит в те сферы, где прекращаются воздействия тьмы и куда темные проникнуть уже не могут. Твердыни и ашрамы, и селения тонкого мира, охраняемые силами света, убежищем служат для тех, кто к свету стремился и себя побеждал.